Нам понятно, зачем государству нужны интеллектуалы. Но зачем интеллектуалам государству? Попросту говоря, интеллектуалу не так-то просто добывать средства к существованию на свободном рынке, потому что он, как и все остальные на рынке, попадает здесь в зависимость от ценностей и решений множества других людей, а для массового потребителя характерно отсутствие интереса к интеллектуальным вопросам. А вот государство готово предложить интеллектуалам теплое, защищенное и постоянное место в своем аппарате, гарантированный доход и престиж. Ярким символом союза между государством и интеллектуалами может служить не бескорыстное желание профессоров Берлинского университета в XIX веке стать, по их выражению, интеллектуальными телохранителями дома Гогенцоллернов. Нечто подобное проявилось и в той откровенной ярости, с какой видный марксистский исследователь древнего Китая Джозеф Нитхем ответил на едкую критику древнего китайского деспотизма со стороны Карла Витфогеля. Витфогель показал, что характерное для конфуцианства прославление благородных мужей, то есть ученых, поставлявших кадры для бюрократического аппарата деспотического китайского государства, было существенным элементом поддержания системы власти. Нитхем возмущенно возразил, что цивилизация, на которую так ожесточенно нападает профессор Витфогель, назначала на высокие посты поэтов и философов. Что плохого в тоталитаризме, если правящий класс так насыщен дипломированными интеллектуалами? В истории много примеров лестивого и подобострастного отношения интеллектуалов к своим правителям. Современным американским аналогом интеллектуальных телохранителей Дума Гогенцоллернов может служить отношение многих либеральных интеллектуалов к должности и личности президента. Так, для профессора политологии Ричарда Нейштадта президент – это несравненный верховный символ единства нации. А высокопоставленный политический советник Таунсенд Хубс зимой 60-го года написал, что в нашей системе только президент может определить природу внешне и внутри политических проблем и те жертвы, которые потребуются для их эффективного решения. Когда такая риторика становится традицией, уже не удивляет, что Ричард Никсон накануне своего избрания президентом следующим образом описал свою роль. Он, президент, должен формулировать ценности народа, определять его цели и направлять его волю. Это понимание своей роли заставляет вспомнить, как в 1930-е годы в Германии Эрнст Хубер сформулировал конституционный закон Великого Германского Рейха. Он писал, что глава государства устанавливает великие цели и составляет планы использования всех национальных ресурсов для достижения общих целей. Он дает национальной жизни ее истинный смысл и значение. Отношение и мотивация современных интеллектуальных телохранителей государства из системы национальной безопасности были едко описаны Маркусом Раскиным, который состоял членом Совета государственной безопасности в администрации Кеннеди. Обозвав их смертоносными интеллектуалами, Раскин писал, что их основная функция состоит в том, чтобы оправдывать и расширять существование своих нанимателей, чтобы оправдывать сохранение широкомасштабного производства термоядерных бомб и ракет. Военные и промышленные руководители нуждаются в теории, которая обосновывала бы их использование. Это стало особенно необходимым в конце 1950-х, когда встревоженные ростом расходов члены администрации Эйзенхауэра поставили вопрос о том, зачем тратить столько денег, материальных и интеллектуальных ресурсов на оружие, использование которого не оправдано. Так начался поиск обоснований, которыми занялись интеллектуалы от обороны, как в университетах, так и за их стенами. Военные закупки будут увеличиваться, а они будут доказывать, почему это необходимо. В этом отношении они не отличаются от подавляющего большинства современных специалистов, которые принимают позиции нанимающих их организаций как свои собственные, потому что это вознаграждается деньгами, влиянием и престижем, Они достаточно знают о жизни, чтобы не ставить под сомнение право своих работодателей на существование. Это не значит, что интеллектуалы всегда и везде были придворными учеными, служителями и младшими партнерами власти. Но в истории цивилизации это было правилом. Обычно этим занимались жрецы и священнослужители, так же, как правилом была та или иная форма деспотизма. Были, конечно, и прославленные исключения, особенно в истории западной цивилизации, где интеллектуалы нередко оказывались проницательными критиками и оппонентами государственной власти, использовавшими свои интеллектуальные возможности для создания теоретических систем, которые были способны помочь в освобождении от этой власти. Но эти интеллектуалы неизменно имели возможность превратиться в существенную силу только когда они могли опереться на независимый источник власти, на владельцев собственности за пределами государственного аппарата. Потому что там, где государство контролирует всю собственность, все богатства и источники занятости, каждый экономически зависит от него, а независимой критике опереться просто не на что. Интеллектуальная критика получила развитие только на Западе с его децентрализацией власти, независимыми источниками собственности и занятости, а значит и с наличием базы, позволяющей критически отнестись к государству. В средние века римско-католическая церковь существовала по меньшей мере отдельно, а, пожалуй, и независимо от государства, кроме того, были еще новые вольные города – способные служить центрами интеллектуальной и политической оппозиции. В более позднюю эпоху, в уже сравнительно свободном обществе, учителя, священники и публицисты могли использовать свою независимость от государства для агитации за дальнейшее расширение свободы. И наоборот, один из первых либертарианских философов Лао Цзы, живший в деспотических условиях Древнего Китая, видел единственную возможность достижения свободы в условиях тоталитарного общества в стремлении к созерцанию, вплоть до полного отказа индивида от участия в общественной жизни. В условиях децентрализованной власти церкви, отделенной от государства, процветающих больших и малых городов, развивавшихся за пределами феодальной структуры, словом, в условиях сравнительной свободы, экономика Западной Европы смогла в своем развитии превзойти достижения всех прежних цивилизаций. Более того, в племенном строе германских и особенно кельтских народов, ставших преемниками распавшейся Римской империи, были сильны либертарианские элементы. В отсутствие мощного государственного аппарата, владеющего монополией на насилие, споры между членами племен разрешались старейшинами, выносившими решения в соответствии с обычаями и общим правом. Вождем обычно был предводитель дружины, к которому обращались только в случае войны с другими племенами. У племен не было постоянной военной бюрократии. В Западной Европе, как и во многих других цивилизациях, государство обычно возникало не вследствие заключения добровольного общественного договора, а в результате завоевания одного племени другим. В результате первоначальная свобода племени или крестьянства становилась жертвой завоевателей. В ранние времена победившее племя убивало побежденных и уходило с добычей. Позднее победители решили, что выгоднее будет поселиться рядом с покоренным крестьянством, чтобы править им и грабить его на постоянной основе. Периодический сбор дани с покоренных крестьян в конце концов стал известен как налогообложение. С течением времени вожди племен раздавали земли крестьянства своим военачальникам, которые получили возможность зажить оседлой жизнью и собирать с крестьянства феодальную ренту. Крестьян часто обращали в рабов, вернее в крепостных, то есть прикрепляли к земле, чтобы иметь постоянный источник доступного для эксплуатации труда. Можно привести несколько известных примеров того, как в результате завоевания возникло современное государство. Например, так произошло в ходе покорения Латинской Америки испанцами. Испанцы не только включали индейцев в состав своих государств, но и наделяли землями своих солдат, которые стали жить на ренту с крестьянских хозяйств. Другим примером может служить государство, созданное норманами после завоевания Англии в 1066 году. Земля Англии была разделена между нормандскими предводителями, сформировавшими государство, и феодальный аппарат управления завоеванным населением. Для либертарианца самым интересным и, безусловно, самым горестным примером создания государства в результате завоевания служит разрушение либертарианского общества древних ирландцев англичанами в XVII веке, в результате чего Ирландия стала частью империи, а многие ирландцы лишились земли. Просуществовавшее тысячи лет либертарианское общество Ирландии, о котором речь пойдет ниже, смогло сопротивляться английским завоевателям еще сотни лет, потому что там не было государства, которое нетрудно покорить, а потом использовать для господства над местным населением. Хотя на всем протяжении истории Запада интеллектуалы выдвигали теории, нацеленные на сдерживание и ограничение государственной власти, каждое государство сумело использовать собственных интеллектуалов для того, чтобы с помощью их идей легитимировать дальнейшее расширение своей власти. Так концепция божественного права королей первоначально была выдвинута в Западной Европе церковью для ограничения государственной власти. Идея заключалась в том, что король не может действовать по собственному произволу. Его указы должны согласовываться с божественным правом, но по мере укрепления режима абсолютной монархии короли сумели свести эту концепцию к идее, что Бог одобряет все действия короля, а потому божественное право всегда на его стороне. Сходным образом концепция парламентской демократии первоначально была направлена на ограничение абсолютной власти монарха. Власть короля была ограничена согласием парламента финансировать его расходы из налоговых поступлений. Однако постепенно парламент заменил короля в качестве главы государства и сам превратился в неограниченного суверена. В начале XIX века английские утилитаристы, требовавшие дополнительных личных свобод во имя общественной пользы и общего благосостояния, стали свидетелями того, как на основании этих концепций было санкционировано расширение власти государства. Вот что пишет об этом де Жувенель. Многие авторы теории суверенитета разрабатывали те или иные механизмы ограничения власти, но в итоге каждая из этих теорий рано или поздно утрачивала первоначальный смысл и начинала служить простым трамплином для власти, обеспечивая ей могущественную помощь невидимого владыки, с которым со временем власть успешно начинала отождествлять себя. Самой амбициозной исторической попыткой ограничить полномочия государства был, конечно же, Биль о правах и другие ограничительные части Конституции Соединенных Штатов. Здесь закрепленные на бумаге ограничения правительственной власти стали основным законом государства. Его истолкование было возложено на суд, который предполагался независимым от других ветвей власти. Все американцы знакомы с подтвердившим пророческий анализ Джона Калхуна процессом, в ходе которого Государственный суд на протяжении полутора столетий непреклонно расширял полномочия государств. Но мало кто оказался столь же проницательным, как приветствовавший этот процесс либеральный профессор Чарльз Блэк, который увидел, что государство может превратить судебный надзор из механизма ограничения в могущественный инструмент легитимации своих действий в глазах публики. Если судебный вердикт неконституционно является мощным ограничителем государственной власти, то и вердикт конституционно является столь же мощным инструментом обеспечения общественной поддержки расширения правительственных полномочий. Профессор Блэк начинает свой анализ с указания на критическую роль легитимности для любого правительства, стремящегося к устойчивости, поскольку речь идет о том, что правительство и его действия получают поддержку большинства. Но идея легитимности превращается в настоящую проблему в стране вроде Соединенных Штатов, где в теорию, на которую опирается правительство, встроены материально-правовые ограничения. «Необходим, — добавляет Блэк, — метод, посредством которого правительство могло бы убедить публику, что расширение его полномочий конституционно. В этом, заключает он, и состояла главная историческая функция судебного надзора. Предоставим самому Блэку возможность проиллюстрировать эту проблему. Главная опасность для правительства – это недовольство и чувство возмущения, охватившее население, и утрата морального авторитета правительством как таковым, и не имеет значения, сколь долго правительство сможет продержаться, опираясь на силу, инерцию или отсутствие приемлемых альтернатив. Когда полномочия государства ограничены, почти каждый, рано или поздно, подвергается воздействиям правительства, которое, с его частной точки зрения, выходит за рамки полномочий или просто запрещены законом. Человека призывают в армию, хотя в Конституции нет ни слова о призыве. Фермеру говорят, сколько пшеницы он может вырастить, и он обнаруживает, что некие почтенные юристы согласны с ним в том, что у правительства не больше прав диктовать ему, сколько пшеницы выращивать, чем говорить его дочери, за кого ей идти замуж. Человека отправляют в федеральную тюрьму за откровенное высказывание, и он меряет шагами камеру, повторяя: «Конгресс не должен принимать законы, ограничивающие свободу слова». Бизнесмену указывают, каковы должны быть его требования к качеству пахты. Достаточно реальна опасность, что каждый из этих людей, а кто не принадлежит к их числу, сопоставит концепцию ограниченного правления с фактами, как он их видит, ужасающих нарушений, установленных ограничений, и придет к очевидному выводу относительно легитимности своего правительства. Эта опасность отведена, добавляет Блэк, тем, что государство предложило доктрину, согласно которой необходимо некое единое ведомство, способное выносить окончательный вердикт о конституционности, и этот орган должен быть частью федерального правительства. Ведь хотя кажущаяся независимость федерального суда способствовала тому, что для большинства населения его решения превратились буквально в священное писание, не менее верно и то, что суд является неотъемлемой частью государственного аппарата, а его члены назначаются законодательной и исполнительной ветвями власти. Профессор Блэк признает, что таким образом правительство сделало себя судьей в собственном деле и тем самым нарушило базовый принцип юриспруденции, устанавливающий критерии справедливого суда. Но Блэк поразительно беспечно относится к этому фундаментальному нарушению. В конечном счете полномочия государства должны остановиться там, где их остановит закон. Кто же поставит предел и кто потребует от этой самой могущественной власти остановиться? Да само государство, разумеется, через своих судей и свои законы. Кто управляет воздержанным, кто учит мудрого? Таким образом, Блэк признает: когда у нас есть государство, мы передаем все наше оружие и средства принуждения государственному аппарату. Мы вручаем все наши полномочия на принятие окончательных решений этой обожествленной группе, а после нам остается только тихо сидеть и ждать, когда из этих учреждений на нас прольется бесконечный поток справедливости, хотя, по сути, они являются судьями в собственном деле. Блэк не видит разумных альтернатив принудительной монополии судебных решений, проводимых в жизнь государством, но именно здесь наше новое движение бросает вызов распространенному мнению и утверждает, что есть жизнеспособная альтернатива – либертарианство. Не видя подобного варианта, профессор Блэк в своей защите государства впадает в мистицизм, потому что в конце концов приходит к выводу, что только в порядке чуда можно ждать справедливости и легитимности, когда государство постоянно выступает судьей в собственном деле. В этом либерал Блэк присоединяется к консерватору Бернаму, поскольку оба надеются на чудо и оба тем самым признают, что не существует удовлетворительного рационального аргумента в поддержку государства. Применив свое реалистичное понимание Верховного суда к знаменитому конфликту между судом и новым курсом Рузвельта в 1930-х годах, профессор Блэк распекает своих либеральных коллег за недальновидность их попыток помешать новому курсу. Стандартная история отношений между новым курсом и судом, хотя по-своему и точна, но смещает акценты. Сосредоточиваясь на трудностях, почти всегда забывают о том, чем все завершилось. Развязкой стало, я люблю это подчеркивать, то, что после примерно 24 месяцев препирательств Верховный суд без изменения закона о его составе и без изменения самого состава утвердил легитимность нового курса и всей новой концепции системы правления в Америке. Таким образом, Верховный суд сумел успокоить большое число американцев, подозревавших, что новый курс нарушает Конституцию. Не все, разумеется, были удовлетворены. Пепел Клоаса еще стучит в сердцах горстки фанатиков, установленного Конституцией режима экономической свободы, засевших в своей башне из слоновой кости. Но зато развеяны опасные сомнения публики в конституционных полномочиях Конгресса обходиться с национальной экономикой так, как он это делает. У нас не было других средств, кроме Верховного суда, для придания легитимности новому курсу. Итак, даже в Соединенных Штатах, отличающихся наличием Конституции, которая была честно предназначена для того, чтобы строго и формально ограничить действия правительства, даже здесь эта Конституция оказалась инструментом одобрения экспансии государства, а не наоборот. Как и предвидел Колхун, любые ограничения, дающие правительству возможность толковать вопрос о пределах своих полномочий, неизбежно будут интерпретированы как санкция на расширение, а не на ограничение этих пределов. Идея строго ограниченного правления оказалась утопичной. Нужно найти другие, более радикальные средства – предотвращение роста агрессивного государства. Либертарианская система решит эту проблему, просто отправив на свалку истории идею создания правительства, учреждения, имеющего монополию на применение силы на данной территории, а потом найдет способы удержать правительство от расширения. Либертарианская альтернатива заключается в том, чтобы для начала воздержаться от создания правительства с такими монопольными полномочиями. В следующих главах мы подвергнем исследованию идею безгосударственного общества, не имеющего формального правительства. Главное – отказаться от привычного подхода и рассмотреть аргумент в пользу государства «de novo» – «заново» латынь. Давайте переступим через тот факт, что, как мы помним, государство – обладала монополией на суд и охрану порядка. Представим, что мы начинаем все с нуля, что нас миллионы и что мы, обладая достаточным уровнем знания и опыта, попали на Землю с какой-то другой планеты. Начинается спор о том, как организовать защиту, суд и полицию. Кто-то предлагает: давайте отдадим все наше оружие Джо Джонсу и его родне. Пусть они разрешают все споры между нами. Тогда Джонсы смогут защитить всех нас от агрессии и мошенничества. Когда Джонсы смогут принимать окончательное решение по всевозможным спорам, мы будем защищены друг от друга. А еще нужно разрешить Джонсам получать доход за свои ценные услуги с помощью оружия. Пусть они с помощью принуждения добывают столько, сколько захочется. Очевидно, что в ситуации такого рода подобное предложение будет дружно высмеяно. Ведь каждый поймет, что при этом раскладе никто из нас не сможет защитить себя от агрессии или хищничества самих Джонсов. Не найдется глупца, чтобы на древний и самый важный вопрос «кто будет караулить охранников?» ответить с жизнерадостностью профессора Блэка «кто управляет воздержанным?». За тысячи лет мы привыкли к существованию государства и только поэтому даем именно такой абсурдный ответ на вопрос о защите общества. Государство, естественно, никогда не начиналось с такого рода общественного договора. Как отметил Оппенгеймер, государство обычно зарождалось в ходе завоевания. И даже если порой оно возникало в результате внутренних процессов, не может быть никакой речи об общем согласии или договоре. В нескольких словах либертарианское кредо может быть изложено так. Первое. Абсолютное право каждого человека на свое тело. Второе. Столь же абсолютное право человека на владение и использование тех материальных ресурсов, которые он нашел и преобразил. И, соответственно, третье. Абсолютное право обменивать или отдавать собственность тому, кто захочет ее выменять или получить. Как мы убедились, каждый из этих пунктов включает права собственности, но даже если назвать первый из этих трех пунктов правами личности, мы немедленно обнаруживаем, что проблемы личной свободы неразрывно связаны с правами собственности на материальные объекты или со свободой обмена. Короче говоря, права на личную свободу и на свободу предпринимательства почти неизменно взаимосвязаны и не могут быть разделены. Мы убедились, что осуществление, к примеру, свободы слова почти всегда предполагает экономическую свободу, то есть свободу владения материальной собственностью и свободу ее обмена. Чтобы реализовать право на свободу слова, нужно собрать митинг, а для этого нужно арендовать зал. Чтобы добраться до зала, нужно использовать дороги и какой-то вид транспорта и так далее. Вопрос о свободе печати еще более наглядно связан со стоимостью тиражирования текстов, использованием типографий и продажей брошюр, короче говоря, со всеми компонентами экономической свободы. Более того, наш пример с криком «Пожар!» в заполненном зрителями театре помогает понять, чьи права подлежат защите в данной ситуации, и главный критерий здесь – права собственности.